Но одно уже факт, уже есть. Поезда остановились. Тихий Новгород отрезан от мира. Никто не приедет и не уедет, не будет газет, не придут письма. Страшновато, но и радостно. Революция докатилась и до нашей тихой заводи. Как говорили древние, она стоит у дверей. Она даже стучится в дверь. Пока в ожидании возвращения Ивана с Колобком я разбирала багаж нашего неосуществившегося путешествия и раздумывала обо всех событиях, во входную дверь снова с силой стучат. 4. Царский нос. Это Соня Морозова, дочь нашего старшего врача. Соня очень красивая девушка. Всего полгода, как она окончила в Петербурге гимназию. Умненькая, веселая, очень тонко понимает юмор и сама с хорошим юмором. Сейчас Соня влетает взволнованная, говорит слишком громко и явно не о том, зачем пришла. Это конспирация. А вдруг у меня сидит кто-нибудь чужой? Мы сейчас только узнали, что вы не уехали, и Колобок. В общем, вы оба здесь. Чудно, чудно. Мама зовет вас к нам пить кофе. А красивые Сонины глаза чуть подмигивают мне. Дескать, не в кофе дело, вовсе не в кофе. Мы бежим к домику старшего врача. На бегу Соня упоенно шепчет мне. «Вы сейчас у нас такое увидите, такое!» Морозовых, мужа и жену, мы в самом деле застаем за кофе. С ними за столом странный гость. По лицу безусому, безбородому, никогда еще, вероятно, не бритому, подросток. Одет в солидный взрослый костюм. Тонкая, по-девичьи нежная шея болтается в слишком просторном крахмальном воротничке, как в хомуте. В моей памяти всплывают недавние еще гимназические спектакли, где мальчики в отцовских пиджаках изображали Чацкого, а мы, девочки, в материнских капотах, Марию Стюарт и Офелию. Конечно же, незнакомый гость Морозовых, переодетый гимназист. Михаил Семенович, старший врач, брюнет с лицом, утонувшим в густых усах и бороде, улыбаясь, показывает на странного гостя. «Полюбуйтесь на этого деятеля!» Юноша необыкновенно солидно отзывается. «Ох, любят взрослые эти слова! Сеятель, деятель!» И всегда почему-то на Ниве, деятель на Ниве. И, передернув плечами, добавляет. «Сейчас надо не деять сеять, а дело делать, бороться!» В разговор вступает жена Морозова, Анастасия Григорьевна. В этой уже немолодой женщине живет какая-то неизбывная подросточность. Она и говорит, захлебываясь быстро-быстро, словно боясь, что ее перебьют, сыплет словами, как мелкой речной галькой. В революционные традиции, очень смутные, романтические, преимущественно народовольческие, Анастасия Григорьевна просто влюблена. Даже коня, который возит в город Колмовскую пролетку, Анастасия Григорьевна переименовала из Васьки в Варвара. Почему? Да помилуйте, Варваром звали коня, умчавшего революционера степняка Кравчинского после того, как он убил в Петербурге шефа жандармов Мезенцева. Новое имя Варвар не понравилось в Колмове. Кучер Стегней ворчал. «Варвар, придумают тоже!» И в тот же вечер, крепко напившись, Стегней неутешно сокрушался и даже плакал, обнимая коня за шею. «Васенька, горький ты мой, в кобылу тебя произвели, Варвара сделали!» Анастасия Григорьевна страстно любит тайны, конспирации. Когда при ней говорят о бомбах, побегах из тюрем, она шевелит ноздрями красивого тонкого носа, словно сирень нюхает. «Это же Митя!» – восторженно кивает она мне на гостя. «Митя Мясников, присяжного поверенного Мясникова сын, вы только подумайте, что они сегодня натворили в своей гимназии!» «Настя!» – мягко останавливает жену Морозов. «Пусть Митя сам расскажет». Митя объясняет очень спокойно и солидно. «Была у нас сегодня в гимназии сходка. вместо первого урока в актовом зале